Спустя полчаса в балку аккуратно скатился новенький Ниссан. В салоне находилось четверо. Гурзоев старший, водитель и двое молодцев с автоматами. В отличие от своей свиты, ряженной в новенькие комки, Сайт был одет в солидный кожаный плащ и симпатичную норковую шапку. Когда он вышел из машины, я обратил внимание, что оружия при нем нет. Ну что ж, все правильно. Зачем такому влиятельному парню оружие? При нем вооруженная охрана, преданная и верная. Он в своем районе, где ничего ему не угрожает. Рожи у охраны были явно рязанские. Но на голове у каждого молодцевато сидели красивые зеленые береты с волчьей эмблемой. «Твою мать!» — шепотнул я, осторожно выглядывая из оконного проема. «Славяне, мать вашу так!» «Это неправильно!» — отчаянно прошептал Лема, глядя немигающим взором на зрачок автоматного ствола, направленного ему в лицо. «Я должен встретить его. Он старший. Он может заподозрить». «Тем хуже для него», — буркнул я. «Значит, он умрет. Давай». «Ай, Сайт!» — крикнул Лема. «Иди сюда, дорогой, смотри, что у меня здесь». «У тебя что, ноги отсохли?» — недовольно проворчал Гурзоев-старший, приближаясь к зданию. «Совсем оборзел ты. Как я погляжу, большим начальником себя считаешь, да?» Свита Сайда тоже выбралась из машины, но сокращать дистанцию, отделявшую их от шефа, не торопилась. Незачем было. Своя земля. Опасности нет. Шеф команду не дает. Когда эта дистанция достигла полутора десятков метров, я крикнул: «Можно!» И, наступив коленом на горло Лемы, положил автомат на подоконник, целясь в Сайда. Тишину вспорола оглушительная очередь во весь магазин. Джо, притаившийся у УАЗика Лемы, выпустил в сопровождавших Сайда молодцев 30 пуль в упор с 5 метров. И мгновенно, поменяв магазин, подскочил к безжизненно распростертым телам. Делать контрольные выстрелы не было необходимости. Свита Гурзоева-старшего уже не представлял опасности. «Иди сюда, красавчик!» — поманил я застывшего с раскрытым ртом Сайда и многозначительно качнул стволом. «Только вафельницу захлопни, так будет лучше. И без глупостей!» Спустя без малого час в сумерках мы в полном составе двинулись к административной границе Чечни. В оранжевой будке нашего 66-го лежали, скованные в положении валетом, братья Гурзоевы, основные свидетели в уголовном процессе против благодетелей, обидевших полковника Шведова. Братьев бережно охранял барин. Машина шла с потушенными фарами. За рулем сидел ас Сало, нахлобучив на нос бельгийский прибор ночного видения. В полукилометре впереди машины, как положено, перемещалось боевое охранение, мент и Джо. У обоих, что называется, был язык на плече. Двигаться приходилось довольно споро. Впрочем, через каждые полчаса их меняли Север и Лось, принимая из потных рук предшественников, как эстафетную палочку, прибор ночного видения. Таким макаром мы передвигались около 40 километров, с крайней осторожностью огибая все встречные посты на дороге. И только в одном месте команда в полном составе завалилась в машину, когда мы приблизились к посту, стоявшему на перевале. Вокруг поста высились скалы, и объехать его было практически невозможно. А потому мы элементарно расстреляли стоявших на посту ичкерских гвардейцев из захваченных стволов, проскочив мимо шлагбаума на бешеной скорости. Для полковника это будет большим сюрпризом. Расчетное время для прохождения информации по его каналам — 3-4 часа. Значит, сразу после полуночи он получит сообщение, которое ожидает только через 2 недели. Придется Шведову срочно решать вопрос с вертолетом. Ну что ж, извини, полковник, поторопились мы немного. Скучно там было. Сразу после расстрелянного поста мы резко свернули в степь и практически всю ночь выписывали здоровенную дугу, руководствуясь исключительно компасом, имевшимся в голове у хитрого Джо. Когда стало светать, мы уже находились в ничейной зоне, на обширных пространствах которой пролегал гипотетический коридор. Но окончательно поверить в завершении последнего этапа операции я смог, лишь обнаружив выскочивший из-за горизонта Ми-26, который выпустил 2 зеленые ракеты и двинулся в нашем направлении. Его постоянно кренило на правый борт, и создавалось такое впечатление, что лопасти машины крутятся через раз. «Твою мать!» — констатировал Джо, всматриваясь в приближающийся транспортник. «Твою мать, а!» Я огорченно крякнул и дал команду спешиться. Полагаю, мое огорчение разделил бы каждый здравомыслящий человек. Даже на машине, управляемой пьяным водителем, перемещаться не очень приятно, а путешествовать на вертушке, которая рулит пьяный в дрезину винт, нет, я этого полковнику так не оставлю.